Глава 6. Так о войне не писал никто. Эпиграф. Надо специально доказывать, что Жуков был выдающимся стратегом, но этого никто никогда не обосновывал. Поэтому мы можем принять пока за факт, что в этой области маршал Победы разбирался постольку поскольку. Да и сам безумно скучный стиль его воспоминаний и размышлений говорит кое-что. Литературный источник. Арсений Тонов. Независимая газета. 5 марта 1994 год. Часть первая. Кстати, про ГРУ. Накануне войны советская военная стратегическая разведка, именовавшаяся тогда РУГШ, сумела добыть сведения величайшей важности и почти невероятной достоверности. Военные разведчики совершили подвиг. Они достали германский план вторжения и установили ориентировочную, а затем и точную дату нападения Германии на Советский Союз. Мало того, в докладах советских военных разведчиков германский план нападения был изложен в развитии. Это первый вариант, это второй, а это третий, окончательный. Однако из точной и правильной информации были сделаны неправильные выводы. Помимо военной стратегической разведки, которая являлась составной частью генерального штаба, предельно активно и результативно работала военная оперативная разведка, разведывательные органы штабов военных округов, флотов, армий и флотилий. Цитата. В мае 41 года удалось узнать не только количество стянутых к нашим границам дивизий, но и места их дислокации, вплоть до расположения батальонов, штабов частей. Уточнялись даже огневые позиции отдельных артиллерийских и зенитных батарей. Литературный источник. «Красная звезда», 16 июня 2001 год. Главное в том, что сведения из разных источников стыковались. Агентура военной стратегической разведки в Берлине добывает, к примеру, сведения о переброске на советскую границу еще одной пехотной дивизии. Тут же агентура военной оперативной разведки из района, допустим, Кракова, подтверждает прибытие этой дивизии, сообщает номера частей, фамилии командиров, места расположения боевых частей, штабов, узлов связи, тылов. Информация из разных, независимых друг от друга источников, капельками, струйками и ручейками стекалась в генеральный штаб. Написаны тириконы книг о том, что советская военная разведка предупреждала о неминуемом вторжении. Но Сталин на предупреждение не реагировал. Вывод. Глупый, трусливый Сталин боялся смотреть правде в глаза. Обвинения в глупости и трусости пали и на сталинское окружение. Народного комиссара обороны СССР маршала Советского Союза Тимошенко и начальника разведывательного управления генерального штаба генерал-лейтенанта Голикова нам рисуют кретинами или заблюдами. В руках держали информацию потрясающей важности, но, стремясь угодить Сталину, докладывали только то, что было угодно вождю. В результате Советский Союз и его вооруженные силы попали под сокрушительный внезапный удар. Гитлер нанес Советскому Союзу смертельную рану, от которой страна так никогда и не смогла оправиться. Свое поражение во Второй мировой войне коммунисты объявили чуть ли не победой. Однако таких позорных побед в мировой истории просто не было. В результате Великой Победы страна превратилась в труп, хотя и с ядерной дубиной в гниющей руке. В результате Великой Победы Советский Союз скатился на уровень самых отсталых стран мира и в конечном итоге рухнул и рассыпался. Но и на этом процесс распада не завершился. Процесс пошел, а конца не видно.